Глава 23. Знакомство с двумя друзьями. Родовое поместье семейства Цзо приняло нового жильца и мгновенно наполнилось жизнью. «Золотце, здесь терраса, но на ней не играй, тут очень высоко и опасно. Доченька, это ванная. Ты умеешь сама ходить в туалет? Правда? Какая умница. Это комната твоей бабушки, она обычно закрыта, туда не входи. Это кухня, это гостиная». После того, как Баор обустроилась в своей комнате, Цзуи провел с ней экскурсию по всему дому, начиная с третьего этажа и заканчивая первым этажом. Затем он обнаружил, что Су Вань Цзин, с которой никогда раньше не встречался, хорошо воспитала Баор. Пусть даже девочке было всего 4 года, она умела сама ходить в туалет, чистить зубы и умываться, даже умела самостоятельно одеваться. Удивительно. И главное, что Баор была умным, смышленым и послушным ребенком и не капризничала, в отличие от избалованных детей. В глубине души Цзуи даже был признателен Су Вань Цзин за это. Если в будущем удастся отыскать так называемую тетушку Цин, он непременно придумает, как отблагодарить ее. Что же до родной мамы Баор, то Цзуи пока не хотел задумываться над этим вопросом. Он смутно чувствовал, что правда рано или поздно всплывет. Для него сейчас важнее всего было позаботиться о Баор, сделать ее детство счастливым и веселым, а также восполнить свое отсутствие в ее жизни. «Папа!» Закончив осматривать свой новый дом, Баор вдруг спросила: «А где бабушка? Она не живет дома?» Цзуи улыбнулся: «Твоя бабушка отправилась в очень далекое место». «Она душа», — добавил про себя Цзуи, после чего спросил: «Хочешь взглянуть на бабушку?» Баор кивнула, ей было действительно интересно. Цзуи, погладив ее маленькую головку, подвел ее к стенному шкафу и указал на фоторамку, стоявшую в деревянной ячейке. «Баор, это твоя бабушка». На фотографии Цзо Цинь Юнь ласково смотрела на обоих людей. Баор, внимательно разглядывая фотографию, прошептала: «Бабушка». Цзуи сказал про себя: «Мама, ты видишь? Это моя дочь. Ее зовут Баор. Она умная и смышленая». Цзо Цинь Юнь по-прежнему улыбалась. Цзуи сделал длинный выдох и произнес: «Баор, давай зажжем благовоние для бабушки». Говоря это, он взял три ароматические палочки и большим и указательным пальцами правой руки легонько потер их кончики. От палочек тут же пошел слабый дым. Цзуи дал Баор в руки ароматические палочки, после чего, приобняв ее, поклонился 3 раза перед портретом Цзо Цинь Юнь. «Мама, прошу тебя, благослови и защити Баор». Закончив молиться матери, Цзуи взял зажженные палочки и вставил их в курильницу. Баор, потянув Цзуи за край одежды, задрала голову и спросила: «Папа, бабушка может слышать тебя? Взгляни на этот дым». Цзуи присел, чтобы обнять ее, и пальцем указал на извивающийся дым, сказав: «Он может передать наши заветные желания твоей бабушке». Это вовсе не был пустой трёп, чтобы утешить ребенка. Налаживание контакта с душами в бесконечной реке усопших с помощью ритуала поклонения относилось к категории первозданности. Самые могущественные чародеи даже могли вызвать древние души, чтобы пообщаться с ними. Цзуи не был чародеем и не владел такой способностью, но через возжигание благовоний действительно можно было донести сердечные мысли до покойной души. Только никогда не удастся узнать, прошел ли процесс успешно. Баор с не до конца понимающим видом кивнула: «А». Цзуи со смехом погладил ее по голове. «Умница». Неожиданно он услышал странный звук, после чего девочка тут же стыдливо прикрыла свой животик. «Ай». Цзуи с досадой ударил себя по лбу. «Ты голодна? Папа приготовит тебе обед». Сейчас было почти 12 часов дня, и Баор наверняка проголодалась. Не слишком-то ответственно Цзуи подошел к роли папы, раз не подумал о такой банальной вещи. Баор тихо вымолвила: «Спасибо, папа». Глядя на миленькое личико, Цзуи не удержался и поцеловал ее в нежную румяную щечку. «Не за что, доченька. Будешь бифштекс на обед?» «Ай». Баор прикрыла ручками свою мордашку, сказав: «Папа, тетушка Цин говорит, что девочкам нельзя разрешать мальчикам себя целовать». «Тетушка Цин верно говорит». Цзуи сперва согласился, после чего произнес: «Но папа исключение. Кроме папы никому больше нельзя». «Вот насколько крут папа». Баор всерьез задумалась на какое-то время и, должно быть, пережив внутреннюю душевную борьбу, все-таки кивнула. «Ага». Она решила слушаться папу. Цзуи хихикнул: «Ладно, ты пока поиграй в гостиной или на улице в дворе, а папа пойдет на кухню готовить еду». Баор сказала: «Тогда пойду во дворе поиграю». Она до сих пор испытывала большой интерес к этому странному поместью и особенно к тому огромному камфорному дереву во дворе. «Окей». Цзуи отпустил ее играть, а сам отправился на кухню хлопотать над обедом на двоих. Он был не слишком одарен в кулинарном искусстве. В прошлом его мастерство ограничивалось жареным рисом с яйцами да супом с водорослями, однако за годы, приведенные в Сардии, он превосходно научился жарить еду. Поэтому приготовить бифштекс для него было проще простого. Несколько дней назад он сделал крупные закупки в супермаркете. Холодильник был забит различными продуктами, свежезамороженной говядиной, макаронами, куриными яйцами, овощами и приправами. Цзуи включил газовую плиту, поставил на нее сковороду, налил туда оливкового масла, затем достал из микроволновки размороженную говядину. Вскоре на кухне распространился запах жареной говядины. Весело напевая песню под нос, Цзуи одновременно хлопотал над приготовлением бифштекса и варкой макарон. Спустя небольшой промежуток времени он достал из сковороды несколько нежных поджаристых бифштексов и положил их на красивое белое фарфоровое блюдо. Идеально. С довольным видом щелкнув пальцами, Цзуи ножом нарезал брокколи и кинул их в кастрюлю вариться с макаронами. Затем он пожарил яичницу. Обед был почти готов. «Папа!» В этот момент с улицы внезапно прибежала Баор и крепко обняла Цзуи за ногу. «А?» Цзуи тут же отложил нож, присел и, обняв ее, заботливо спросил. «Что такое?» Он чувствовал, что девочка была напугана. «Папа!» Баор шепнула ему на ухо. «Там на улице на дереве монстр!» «Монстр?» Цзуи тотчас растерялся, но в следующий миг вдруг прозрел. Ранее ради защиты поместья Цзуи выпустил горгулью, которая сидела на камфорном дереве. Но Цзуи пребывал в недоумении, ведь горгулья отлично владела маскировкой, к тому же обладала определенным разумом. Кроме того, крона дерева была такой густой, как Баор обнаружила ее присутствие. Вот уж действительно странно. Но сейчас было не время искать ответ на этот вопрос. Нужно было понять, как рассеять страх девочки. Можно было, конечно, вернуть горгулью обратно в пространственное кольцо, но сейчас немало людей зарилось на поместье, а горгулья служила отличным сторожем. Если каждый день возвращать ее в пространственное кольцо, а затем снова пускать оттуда, это будет весьма хлопотное дело. Тем более Баор, скорее всего, рано или поздно это заметит, поэтому лучше всего заставить ее принять тот факт, что дома есть такое существо. Поразмыслив, Цзуи уменьшил до минимума огонь, где варились макароны, после чего вывел Баор из кухни в гостиную. Он сказал девочке: «Золотце, папа познакомит тебя с двумя друзьями». Внимание Баор сразу переключилось. «С какими друзьями?» «Смотри внимательно». Цзуи таинственно улыбнулся. «Папа покажет магию». Он достал из пространственного кольца лотосовую масляную лампу с изображенными на ней единорогами, поставил ее на стол и пальцами нажал на четыре рога. Фитиль лампы немедленно ярко загорелся. Вслед за поднявшимся пламенем в огне возник рабский чародейский дух. Паря в воздухе, он почтительно поклонился перед Цзуи и утробным голосом спросил: «Почтенный хозяин, что прикажете?» Баор выпучила глаза, с оцепенелым видом уставившись на духа. Она наблюдала настоящее волшебство. Цзуи, держа ее за руку, с улыбкой сказал: «Я тебя познакомлю. Это наш помощник по дому. Видишь, как у нас везде чисто? Это он навел порядок». Цзуи не стал сперва звать горгулью, потому что она имела уродливую внешность, которая бы напугала Баор. Он решил сначала познакомить девочку с рабским чародейским духом. Так ей, несомненно, будет проще осознать, что дома существуют сверхъестественные вещи. Дух был похож на Бибендума, являвшегося символом шинной компании Мичелин. И хотя он не обладал никакой боеспособностью, зато выглядел намного милее горгульи. Чем-то похож на зефирного человека из «Охотников за привидениями». Баор с глуповатым видом уставилась на него.